Глава 17. В квартире семейства Васнецовых царило траурное настроение. Вчера во время ужасной эпидемии погиб их дед. Семья из трех человек, отец, мать и восьмилетняя дочь, сидела за столом и смотрела новостной репортаж. По последним данным, трагедия в Чебаркуле была вызвана могущественным злым магом, вещала ведущая. Этот маг собирался убить всех жителей города. Но благодаря быстрой реакции виконта Руслана Юсупова уничтожение города удалось избежать. Кадр сменился. Васнецовы увидели парня с белыми волосами и красными глазами. За его спиной раскрылись алые крылья. Он завис в небе над городом, приподняв жезл. Затем показали город, в котором застыло время. Руслан Юсупов буквально остановил время в городе Чебаркуль, восхищенно комментировала ведущая. Это помогло выиграть время для проведения масштабного целебного заклинания. Снова сменился кадр. Были показаны зеленые облака, которые заволокли небо. В следующую секунду эти облака рухнули вниз, растекаясь по городу. Васнецовы поежились. Они помнили этот момент. Сперва все испугались, а затем пришла боль. В облаках мелькали молнии, которые болезненно били по телу. Но позже оказалось, что эти молнии – благо. Они не только спасли людей от вируса, но и вообще убрали все болезни. Младшая Васнецова, Мария, с детства болела анемией. Но после вчерашней трагедии ее болезнь чудесным образом исчезла. Под конец ведущая объявила, что Чебаркуль стал самым здоровым городом в империи. После этого началась реклама, и некоторое время Васнецовы просто молчали. «А разве маги такие сильные?» — неловко спросила Мария. Она показала на экран. «Почему они могут останавливать время, создавать огромные зеленые облака, которые падают на города? Они что, боги? И помните дядю Сергея? Он же тоже маг, он тоже так умеет?» «Не говори ерунды», — хмыкнул ее отец. «Сергей – слабый маг, который работает в гвардии Нарышкиных. Тут же совершенно другой уровень». «Да, доченька», – подтвердила мать Марии. «Маги бывают разными. Есть слабые, а есть очень сильные, как наш виконт». Мария некоторое время смотрела на телевизор. «А я теперь тоже хочу стать магом», – вздохнула она. «Да и все мальчишки хотят». «Да, я бы тоже не прочь», — пробормотал старший Васнецов. Раньше магия для обычных людей была чем-то далеким и непонятным. Да, люди периодически встречались с этим явлением, но редко. Да и сами маги держались весьма отстраненно, не спеша рассказывать о себе. А на телевидении маги никогда отдельно не выделялись. Но в последнее время, благодаря императрице, многое стало меняться. По телевидению стало гораздо больше информации про магов. Начали освещаться различные события, проводимые магами. Даже появился боксер-инопланетянин. «А мне Миша сказал, что на самом деле болезнь пришла к нам из-за Юсуповых», — вдруг сказала Мария. Мать шикнула на нее. «Ни в коем случае не говори это при людях, поняла?» — строго сказал отец. «Но почему?» — удивилась Мария. «Нельзя», — отрезал он. В это время на экране появилась реклама предстоящего турнира между двумя магическими академиями. «О, наконец-то согласовали точную дату», — заинтересовался отец Марии, «а то все тянут и тянут». «Смотрите прямую трансляцию на нашем канале», — вещала улыбчивая девушка. «Напомню, среди участников есть кандидата от Уральского доминиона». На экране появилось несколько имен. «О, Ирина Юсупова!» — обрадовалась Мария. «Надо будет за нее поболеть!» «Да, важно!» — кивнул мужчина. «Обязательно поболеем!» Я сидел за столом, изучал документы и слушал доклад Марго. С происшествия в Чебаркуле прошли уже почти сутки. И все это время я не спал. К счастью, довольно быстро удалось успокоить всех жителей. Также быстро были сняты репортажи с объяснениями того, что случилось. Репортеры прибыли в город очень оперативно и успели заснять несколько кадров. По приказу Николь все кадры с китаянкой были удалены, и теперь репортаж больше напоминал какую-то пропаганду. Я был выставлен как рыцарь на белом коне, а проклинатель как абстрактное зло. Да уж, не нравится мне такое, сильно не нравится. Будь моя воля, я бы рассказал жителям всю правду, и пусть сами решают, что с ней сделать. Но про репортаж я узнал из телевизора. Николь все сделала на благо рода, как она сказала. Причем сделала это по согласованию императорского рода и самой императрицы. Я решил в итоге отпустить ситуацию. Только рот опозорю, если начну раскрывать всем жителям правду. Отложив бумаги, я посмотрел на Марго, прислушиваясь к ее словам. «Мы изучили все камеры и допросили многих жителей», — говорила она. «Вероятнее всего, высшим проклинателем является вот этот человек». Она подошла и положила передо мной распечатанную фотографию. На ней я увидел мужчину, явно индейца, который сидел на веранде кафешки и пил кофе. «Никто не знает, кто он такой», — сказала Марго. «После того, как он ушел, люди начали умирать». «Да, скорее всего, это он и есть», — задумчиво сказал я. «Орден проклинателей базируется на американском континенте, поэтому неудивительно, что индеец входит в их число. Пришлите все данные императорскому роду». «Так и сделаю», — кивнула Марго. «Я вспомнил про нашу недавнюю беседу с императрицей. Она уже разослала правителям всех стран информацию о нападении на мирных жителей, и каждая страна объявила неизвестного проклинателя преступником. Только вот была одна проблема: никто не знал, как он выглядит. Орден проклинателей сам по себе был весьма скрытен, и лишь немногие из руководства ордена являлись публичными личностями. Этот же проклинатель не так давно стал высшим и не успел нигде засветиться. «Мы считаем, что он уже покинул страну», — вздохнула Марго. «Вероятно, вернулся в Североамериканскую лигу». Я облокотился о спинку стула и взял бублик, захрустев им. Ярость, которая вспыхнула во мне после спасения жителей, уже поугасла. Проблема была в том, что у меня нет инструментов поиска этого мага. У меня нет его крови, чтобы провести по ней поиск ритуалом. Даже внешность мы только сейчас смогли узнать, и то есть шанс, что мы ошиблись. Странно, что он даже лицо не стал прятать. Я посмотрел на фотографию, лежащую передо мной. «Этот человек готовился уничтожить целый город», — отозвалась Марго. «Десятки тысяч жителей, включая женщин и детей. По моему мнению, он все же не является психопатом и терзался внутренними противоречиями». Я вопросительно посмотрел на Марго. «Младенцы», — пояснила она, — «они выжили». «Да, они тоже заболели, но в них эта болезнь протекала гораздо медленнее. В первую очередь погибли те, которым и так недолго оставалось. Младенцы, как самые уязвимые, должны были тоже быть в их числе, но этого не случилось. Такое ощущение, что проклятие было специально создано таким образом, чтобы отсрочить смерть самых маленьких». «Ну да», — пробормотал я. «Может, он в глубине души надеялся, что мы найдем способ нейтрализовать его проклятие?» «Возможно», — вздохнула Марго. «Но тем не менее погибли 6500 человек», — она помрачнела. «Во всем городе объявлен траур, и людей будут хоронить сотнями. Мы даже выделили отдельный участок под новое кладбище». Я вздохнул. «Да, страшная трагедия, конечно, и в ней виноват лишь я один. Мне стоило прислушаться к словам Уральского, который сразу после уничтожения Ордена Проклинателей предупреждал, что последний выживший высший был очень предан Ордену и мог стать угрозой для меня. Хотя, а что бы я сделал? Как бы нашел этого урода? В любом случае надо было хоть что-то делать, а не просто ждать, когда он сам нападет на замок и убьется об защиту». «Есть еще новости», — сказала Марго. «Появились люди, которые начали распространять опасные слухи в Чебаркуле. Они убеждают жителей, что болезнь была наслана на них, чтобы отомстить вам. Мы уже начали отлавливать тех, кто распространяет эти слухи. Все они сразу гибли, как только начинали говорить. Срабатывал откат магического контракта. Но мы все же смогли кое-что узнать. Марго посмотрела в свой планшет и продолжила. Все ниточки ведут к некоторым родам Уральского доминиона. Сурины, Калинины, Оставьевы и некоторые другие. Это ряд довольно слабых родов, не имеющих даже баронского титула. Когда-то мы с ними враждовали. Наверное, все дело в зависти. Пробормотал я, вспоминая, как на меня смотрели Сурины и Калинины во время приемов. Смесь жгучей зависти и злости. Ведь мы были на одном уровне, а теперь... «Что будем делать?» — уточнила Марго. «Распространяют слухи, значит», — задумчиво сказал я. «Что насчет Кудровых?» «Они, на удивление, ничего не предприняли», — ответила Марго. «Хотя могли сильно нам насолить. У Совета князей есть собственный, весьма популярный телеканал, но на нем вышла лишь краткая новость о том, что город был заражен и был спасен. В остальных телеканалах событие в Чебаркуле стало сенсацией. Его уже окрестили «Черный день» Чебаркуля. Но никто не решился идти против императорского рода. Все выдают информацию так, как выгодно нам. И хоть это вам не нравится, это лучший из возможных вариантов. Вы и правда герой, и не стоит этого отрицать. Я скривился, но промолчал. Нет смысла что-то говорить. Марго слишком упертая и останется при своем. «Насчет Кудровых», — продолжила Марго. Вчера их гвардейцы не атаковали, что позволило нам оттянуть часть войск в Чебаркуль. Я кивнул, надо будет это запомнить. Князь не воспользовался слабостью, хотя мог. У вас есть прямые доказательства того, что перечисленные тобой рода отправили в Чебаркуль людей для распространения слухов? Спросил я. Да, ответила Марго, но лишь для трех родов, которые я перечислила. Я задумался и сказал. Объявите войну этим трем родам. Причина — клевета. Отправьте в совет князей все собранные доказательства, а потом уничтожьте их. Пусть этим займется Илья. Марго вздрогнула и чуть побледнела. Я взглянул на нее и добавил. Без жести, невинных не надо трогать. Марго кивнула. Ты считаешь, что я поступаю как лицемер, да? Усмехнулся я. Сперва недоволен, что вы выставили меня героем, а теперь приказываю уничтожить рода, которые распространяют правду. «Нет», — покачала головой Марго, — «вы поступаете правильно. Эти слухи могут подорвать доверие жителей. Это плохо скажется на нашем роде. Вы делаете все верно». Хоть Марго и старалась быть уверенней, но у нее это получалось не особо хорошо. Я слишком хорошо ее знал и видел ее сомнения. «Императорский род взял это дело под свой контроль», — я указал на телевизор. «По официальным каналам запустили версию произошедшего. И эта версия должна быть единственно верной. А эти рода, мелкие сошки, не понимают, что творят. Если на них не нападем мы, их уничтожит императорский род. А Рюриковичи всегда вырезают всех под корень». Марго вздрогнула и кивнула. На ее лице появилось понимание... Вся неуверенность пропала. «Можешь идти». Марго быстро покинула кабинет. Я остался один. Прикрыв глаза, я вспомнил, как прибывшие Александр и Гавриил наехали на меня. Они спрашивали, почему я не рассказал, что отдам за помощь высший артефакт. Ведь Александр и Гавриил могли подготовиться, устроить ловушку и прикончить целительницу, забрать у нее артефактный щит и оставить недружественную империю без своего козыря. Я же, наоборот, отослал Гавриила, аргументируя это тем, что старуха могла почувствовать его магию и догадаться о его личности. И сделал я это намеренно. Ведь я сам согласился на условия целительницы. Это мое слово. А о жестокости и коварстве Рюриковичей я знаю еще из первой жизни. Что будет, если прибывший мне на помощь маг умрет? Да просто никто больше не станет мне верить, вот и все. Никто не откликнется, если я попрошу о сделке. Я взял новый бублик. Мой взгляд невольно упал на татуировку на моем запястье. Если раньше она выглядела как три полных галочки, то сейчас осталась лишь одна галочка, и та тусклая. Но долг я так и не смог закрыть, хотя приложил к этому немало сил. Для начала я связался с Бориславом. У алхимика было три ингредиента аспекта времени. Хоть это и были не те ингредиенты, которые использовались в ритуале, но метод контракта тем и хорош, что можно заменить любой ингредиент на похожий, лишь бы аспект был тем же. Конечно, придется доплатить проценты, как без них. В итоге Борислав отправил мне эти три ингредиента. Взамен же я должен буду омолодить двух стариков, которых он сам выберет без моего согласования. Эти старики явно будут высшими магами. После Борислава я связался с Колей. У некроманта был один такой ингредиент, он прислал мне его со своей птичкой. Взамен же я пообещал ему открыть портал с высшими монстрами, тот самый, который я как-то открывал недалеко от своего замка. Разумеется, я сперва позвонил Лазарю, он легко согласился. Третьей моей целью стал императорский род. Как оказалось, у них в хранилище тоже завалялся один высший ингредиент аспекта времени. Мы тогда с Александром долго торговались, и в итоге я обещал взамен отдать ему высший ингредиент аспекта льда. На тот момент у меня не было такого ингредиента, однако я знал, где его можно достать. Александр согласился на мое предложение. Дальше я призвал гипнотитанов. У них тоже нашлись ингредиенты аспекта времени. Правда, к сожалению, их было весьма мало. Ведь хоть гипнотитаны и грабанули многие сокровищницы, но они банально не знали, как обращаться с такими редкими ингредиентами. Я понял это, когда они принесли контейнеры. Все они были сильно ослаблены. Такие контейнеры нужно постоянно подпитывать маной, чтобы они могли подавлять токсичную энергию высших ингредиентов. В итоге я передал императорскому роду ледяной ингредиент, получив взамен ингредиент аспекта времени. Всего у меня их собралось аж 5 штук, и я провел ритуал, отдавая долг магии. Мне удалось почти погасить его, но в том-то и дело, что почти. Если смотреть в процентах, то из 100% долга я отдал 80, и теперь вопрос, где мне найти оставшиеся 20%? Проблема в том, что такие ингредиенты слишком редки, и сейчас на Земле таких не найти. Коля и Борислав жили сотни лет, поэтому у них огромная сокровищница с самыми разными богатствами. Императорский род также весьма богат, но ингредиент аспекта времени у них появился благодаря Гавриилу, который в свое время изучал эту силу для создания своей глыбы. Я поспрашивал у знакомых князей, но ни у кого из них нет подобного сокровища. Чтобы полностью погасить долг, мне где-то нужно найти высший ингредиент, принадлежащий когда-то монстру как минимум третьего шага. И ночью я как раз-таки занимался тем, что искал такой ингредиент. Написал письма и разослал их всем организациям, в которых могло храниться такое сокровище. Например, церкви или древним орденам. Я уже получил от некоторых ответы с отказом. А что, если не найдется нужный ингредиент? Что тогда делать? Я видел один вариант. Нужно будет проникнуть со своими стражами в Этерн и попробовать поискать там. Можно припрячь гипнотитанов и получить у них точные координаты мест, где могут быть такие сокровища. Думаю, их великий пророк способен на такое. Но все же, надеюсь, что ингредиент найдется на земле. Тут раздался видеозвонок. К удивлению, со мной хотел связаться князь Кудров. Я ответил, и мы некоторое время смотрели друг на друга. «Руслан», — медленно сказал Кудров, — «я сочувствую твоей ситуации и предлагаю заключить временное перемирие». «Что скажешь?» «Хм, все же, если говорить честно, мне нафиг сейчас не нужна эта война. И так полно проблем и планов». Поэтому в идеале надо бы как-то ее закончить побыстрее, и при этом желательно не создать себе новых врагов. «Мы можем закончить эту войну», — предложил я. Кудров приподнял брови. «И что же ты предлагаешь?» «Заключим мирное соглашение, а раз мы подписали пакт Малинина-Шуйского, то обменяемся, так сказать, трофеями». Кудров прищурился. «И что же ты хочешь получить?» «Я не стану трогать ваши основные предприятия, но я слышал, что вы владеете половиной рудника, где добывают камни силы. Передайте мне свою долю». Кудров снова приподнял брови. «А что ты дашь мне взамен?» Как насчет, я сделал вид, что думаю, двух высших ингредиентов аспекта камня? Что? Удивился Кудров. У тебя такие есть? Он тут же собрался. Да, кивнул я. При моем прошлом призыве гипнотитанов явился самый умный среди них, у которого большая вытянутая голова. Он смог мне рассказать о том, какие высшие ингредиенты они смогут обменять на туманный самогон. И среди них наименьшей ценностью обладали ингредиенты базовых аспектов – земли, огня, воды, ветра, плоти. Их можно чаще остальных найти в природе. Более редкие аспекты ценились дороже. Та же кровь, молния, свет, тьма, призыв, пространство, ментал, смерть, ритуалистика и другие. Самыми же редкими гипнотитан назвал аспект времени. «Что ж, это будет весьма и весьма удачное соглашение», — спокойно сказал Кудров. «Хорошо держит эмоции, молодец». «Два высших ингредиента аспекта камня взамен на мою половину рудника. Я согласен на это». «В таком случае давайте встретимся через час и обговорим условия», — предложил я. «Конечно», — снова кивнул Кудров и отключился. Чуть подумав, я позвонил Амине и попросил ее прибыть ко мне. Пора с ней поговорить о ее возможном усилении. Если она согласится и у нас все получится, то, думаю, в ближайшем будущем я получу титул графа. Все же ничья с княжеским родом – это очень и очень круто для виконтского рода. Айтерн. «Немой! Сюда! Опасность!» – услышал Сергей. Он тут же вскочил и, взяв деревянное копье, поспешил в сторону окраины поляны. Там двое тощих гипнотитанов, дрожа от страха, тыкали своими копьями в сторону монстра, который выходил из леса. Это было существо, похожее на чешуйчатого медведя. Только, как и почти все монстры этого мира, оно было заражено магической чумой. Часть тела сгнила, лицо было склизким и серым, а лапы были черные и источали вонь. Сергей подошел, встав перед гипнотитанами, а затем уверенно указал на монстра ладонью и выпустил туман. Чешуйчатый медведь зарычал и на огромной скорости бросился в атаку. Однако туман быстро окутал его. Монстр упал на землю и покатился, остановившись у ног Сергея. Один из гипнотитанов тут же подскочил к монстру и воткнул ему в глаз копье. Он навалился на оружие, поглубже погрузив острие в череп медведя. Второй гипнотитан начал неторопливо копать яму. Монстра нужно закопать, чтобы его аура отгоняла других тварей. Сергей повернулся и направился к своей лежанке. К месту битвы уже стянулось несколько гипнотитанов, и все они принялись хвалить Сергея. Сергей шел, провожаемый восхищенными взглядами. Ему было не очень удобно от взглядов местных самок. Уже не раз и не два они подбивали к нему клинья. Но Сергей стойко держался. Он даже отказывался от косяков, которые ему предлагали другие. Ему хотелось быть в трезвом состоянии. Он твердо поклялся себе сохранять целибат в этом теле. Сергей дернулся, увидев игривый взгляд гипнотитанши, которая стояла неподалеку и перебирала свои складки. Он быстро пошел на свое место и с хэканьем лег на траву. Да, большинство гипнотитанов только и делали, что просто лежали на животе, отдыхая. Лишь когда кто-то на них нападал, они становились более-менее активными. Тут послышались предупреждающие крики. «Это сборщик!» Сергей уже слышал про этих сборщиков. Ему было интересно, кто это. Он медленно поднялся и увидел, как вдали летит виверна, на спине которой в чем-то вроде клетки сидит гипнотитан. Виверна приземлилась на краю поляны, и оттуда лениво вышел этот самый гипнотитан. Он отличался от местных, упитанный, в одежде с открытой спиной. На некоторых его складках болтались висюльки с драгоценными камнями. «Давайте», — велел он, — «собирайте хулум-тулум». И тут же гипнотитаны начали действовать. Одни садились на землю, а другие аккуратно срывали с их спин растения и грибы, после чего складывали их в небольшие тряпочные мешочки. Сергей не стал исключением, его тоже обкромсали, но его это мало волновало. Он внимательно смотрел на сборщика. Этот гипнотитан прилетел из той самой башни, где находится организация «Косяк». Взамен на Хулум-Тулум «Косяк» дарует защиту гипнотитанам. И на самом деле раньше так и было. Сами гипнотитаны не могли справляться с монстрами. Каждый раз, когда появлялся один из них, несколько гипнотитанов умирали, прежде чем появлялись другие монстры, подчиненные «Косяку», и убивали зараженных, спасая при этом всю общину. Однако после появления Сергея жертвы прекратились. Сергей позволил себя обстричь, при этом лихорадочно думая, как же ему показать себя и свою силу. Он посмотрел на лес, вот бы сейчас кто-нибудь напал. Тогда Сергей мог бы победить монстра, привлекая внимание этого сборщика. С его помощью, может, Сергей сумеет попасть в башню и продолжить свою шпионскую миссию. Пока Сергей думал, что ему сделать, раздался крик. «Немой, поди сюда!» Сергей поднялся и направился в сторону здоровяка, который считался лидером местной общины гипнотитанов. Лидер сейчас стоял рядом со сборщиком, рассказывая про Сергея. С ним стояли еще несколько гипнотитанов, и все они хвалили Сергея. Кто-то указывал на труп лежащего медведя. Сергей подошел и выпрямился, сжимая в руках копье. Сборщик внимательно посмотрел на него. «Покажи свой туман», — велел он. Сергей кивнул, отошел чуть в сторону и выставил ладонь. Он напрягся и выпустил мощную струю тумана, которая выстрелила где-то на 4 метра вперед. Сборщик с интересом подошел и принюхался к туману, а затем чуть качнулся и потряс головой. «Какая мощь!» — пробормотал он пьяными глазами, взглянув на Сергея. «Я доложу о тебе наверх», — пообещал он. «Уверен, совет заинтересуется таким сильным воином. Только не помри тут. Хорошо?»